Две панихиды. Очерк. 17 июля, день памяти жертвенной смерти русского царя Николая II и царской семьи. В то страшное лето святой патриарх Тихон нашел в себе мужество отслужить панихиду по невинно убиенным. Захваченные большевиками Москве, лучшие сыны нашего народа, прибывшие на поместный собор со всего мира, архиереи, священники, миряне, проводили в жизнь вечную тех, кто с высоты трона сошел в подвал Ипатьевского дома, в жизнь вечную. Их не забыли и после. Старые батюшки помнят, как в годы послевоенных гонений им подавали записочки с именами Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, и светлели лица тех, кто вдруг понимал, о ком молит Господа их иерей. Тем труднее понять, почему так долго не могли мы прославить наших царственных мучеников. Известны случаи, когда в лагерь врагов канонизации переходили даже те, кто при коммунистах хранил у себя иконы государя, нелегально привезенные из-за границы. Это было время какого-то затмения. Но было и другое. В 1992 году православные впервые совершили панихиду о царственных мучениках в Зимнем дворце. Спустя год они пришли вновь. О первой панихиде еще что-то говорилось. Вторая прошла незамеченной даже в Петербурге. Но мне кажется, оба этих события дают какой-то ключ к пониманию того, почему прославление все-таки состоялось. Не могло не состояться. Эрмитаж. На кладбище в Александро-Невской лавре есть могила кирасира, расстрелянного за сон на посту в Зимнем дворце. Я служил охранником в Зимнем около 2 лет и, признаюсь честно, иногда дремал на страже народных сокровищ. Начальник нашей команды, добрейший Юрий Иванович, застав меня или кого другого в отрешенном состоянии духа, будил провинившегося смущенным покашливанием и по-отечески, немногословно, наставлял на путь праведный. Эрмитаж охраняло 4 команды, каждая дежурила сутки, а потом 3 суток отдыхала. Все они отличались друг от друга. Одна команда состояла из людей подавленных, в некоторых случаях даже душевно больных. Иногда один из них совершал акт отчаяния, крал какой-нибудь малоценный предмет искусства и садился в тюрьму. Начальник этих несчастных, сам человек не в добром здравии, воровал пищу у подчиненных, урезывая порции, и уныло развлекался тем, что окончательно отравлял им и без того безрадостное существование. Время от времени против этого маленького странного человека составлялся заговор, но за отсутствием вожаков всегда проваливался. Другой командой руководила исключительной крепости женщина, настоящая Марфа-посадница. Под ее началом состояли спортивного вида молодые мужчины, исповедовавшие, если я не ошибаюсь, коммунистическую религию. Как охранникам им цены не было. Третья почти целиком состояла из евреев, предводительствуемых бородатой коренастой личностью, словно сошедшие со стен восставшего против римлян Иерусалима. У личности был порок, она писала доносы на Юрия Ивановича, моего начальника. И, наконец, наша команда. Ядром ее была группа православных патриотов, студентов и недавних выпускников университета, приведенных сюда отставным капитан-лейтенантом Бекетовым. О нем чуть позже. Кроме них, в команде было несколько православных девушек, равнодушных к политике. Стихийные националисты, в их числе и мой начальник Юрий Иванович, один художник, трое ветеранов, оккультист и так далее. Едва ли хоть один социальный тип в России не делегировал к нам в охрану своего представителя. От непризнанного гения до ветхой старушки. Все оказались на страже дома, хозяева которого были изгнаны из него и убиты. Из дома царя Зимний превратился в Эрмитаж, в буквальном переводе «храм Гермеса», «бога смерти», а по совместительству «покровителя торговли и искусств». Мой друг-художник, сейчас хороший христианин, в то время был искренним язычником и раз или два имел беседы с духом, именовавшим себя Гермесом. Присутствие духов в Эрмитаже ощущалось всеми. Как-то раз женщина-милиционер бегала с пистолетом за таинственными голосами. В другой раз девушка-охранник всю ночь слушала средневековую западноевропейскую музыку. Спустя год она услышала ее снова на том же самом месте, но на сей раз из магнитофона, который взял с собой на пост ее товарищ по команде. Самой обыденной из странностей было неврастеническое поведение суперсовременной финской сигнализации. По десятку и более раз за ночь нам приходилось бегать по ложной тревоге. Сигнализация упорно убеждала нас в том, что по залам кто-то ходит. Однажды система ошиблась, решив, что в Зимнем пожар, и залила водой дворец Петра, флигель главного здания. Одежда на восковой фигуре Петра тогда промокла насквозь, и я помогал переносить императора в безопасное место. Но когда надо было, сигнализация могла и не сработать. Однажды ночью некий голландский иеговист благополучно миновал добрый десяток мест, где система должна была бы дать о себе знать, и ничего, смолчала. Ключей при голландце, кстати, не нашли, да и не могло их у него быть. Милиционерам он заявил, что все произошло чудесным образом. Зачем его понесло в Эрмитаж после закрытия музея, осталось тайной. Сам я столкнулся с чертовщиной лишь однажды, стоя на посту возле крыльца, которое удерживают на плечах знаменитые атланты. Путь к посту лежал через греческий зал, заставленный множеством статуй античных богов и героев. Среди них была одна — сатир с отвратительным лицом, на котором мой взгляд задержался дольше, чем на других. Придя на пост, я прилег на кушетку, и тут что-то зароилось в воздухе, что-то начало со мной происходить. То один, то несколько голосов все говорили мне что-то, и какие-то черные пластилиновые тела закопошились перед глазами, словно наяву. Я начал молиться. Сначала это давалось тяжело, однако спустя какое-то время, счет которому я потерял, наваждение исчезло. Но вернемся к нашей команде. Идейный лидер ее, Бекетов, был потомственным военным. Было ему лет 30. Служил он до того, как попал в Питер, на атомной подводной лодке, и однажды, стоя на вахте в сильный шторм, был смят волной, отделался переломанными костями и увольнением из военного флота по инвалидности. На берегу он толком освоиться так и не смог. Страстная натура и свойственное многим морякам убеждение, что дисциплина и суша — понятия несовместимые, помогли ему вылететь с юридического факультета, где он проучился года полтора или два, и покинуть ряды регулярных патриотов, взбешенных его манерой задавать вопросы и опаздывать на партсобрание. Спасали его только вера и жизнерадостность. Еще в госпитале Бекетов пришел к убеждению, что жизнь ему спас Бог. Это совершенно изменило его мировоззрение. В университетском общежитии, где мы жили, он обратил в православие или заставил воцерковиться человек 10, как минимум. Завалил нас бесчисленными православно-монархическими брошюрами, книгами, листовками, которые поступали в Питер от русской эмиграции и тиражировались на ксероксе. При всем том в нем было страшно много комического, или точнее детского. Среди охранников Эрмитажа Бекетов быстро освоился и начал стягивать на эту работу православно-патриотические силы. В течение года сюда стеклось с полдюжины наших с ним общих друзей и еще столько же ранее мне неизвестных. Народ это был замечательный, веселый, добрый, образованный и в то же время простой. Как работник Бекетов ценился невысоко из-за неожиданно проснувшейся в нем пунктуальности. Следуя инструкции, он завел обычай проверять портфели у вызывающих подозрения людей. Однако в инструкции ничего не было сказано о том, что подозрительными охраннику могут казаться директор музея, его заместители и тому подобные ответственные лица. Скандал следовал за скандалом, и в конце концов Бекетов был сослан навеки на безлюднейший первый пост. Охрану тех самых ворот, через которые в октябре 17 года в зимние вроде как ворвались большевики. Сиди там в то время Бекетов, ни о каком бескровном штурме не было бы и речи. Сокрытая святость. В июне 1992 года Бекетов сообщил всем, что во дворе Эрмитажа состоится панихида по невинно убиенным царственным мученикам. Организовать дело взялись его друзья, регулярные православные патриоты. Директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский дал согласие, чему мы страшно обрадовались. Впервые после 75-летнего изгнания любимый нами государь должен был посетить свой дом. Началась подготовка, впрочем, нас, сотрудников музея, к ней не особенно привлекали. По крыше музея ходили люди с монархическими значками и осматривали место будущего водружения знамени. Заранее предупредили Невзорова, провели переговоры с Марфой Посадницей, команда которой дежурила в день расстрела царской семьи. И вот этот день наступил. Людей с монархическими значками прибыло. Многие из них оказались вооружены рациями, через которые непрестанно переговаривались. Приехало телевидение, в ворота, которые обычно охранял Бекетов, проходили гости. Ждали священника, отца Игоря. Но вот прибыл и он. И тут произошло первое событие, незначительнейшее, которое меня тем не менее поразило. Организатор, отдав распоряжение поднять флаг, сказал по рации вместо «конец связи» «Спаси Господи!» Очень деловито сказал, даже более деловито, чем говорят иногда «конец связи». Ничего особенного в этом, может быть, и не было. Через мгновение взвелось бело-желто-черное знамя впервые за 75 лет, и я вновь уже радовался происходящему. Окончилась панихида. Большая часть присутствующих с флагами и пением тропаря «Спаси, Господи, люди твоя» вышла на Дворцовую площадь, чтобы обойти зимний крестным ходом. Шли мы здорово, прохожие застывали на месте и глазели на нас в большом изумлении. Какое-то удовольствие от того, что мы значимы этих людей, стоящих поодаль, отражалось на многих лицах в нашей колонне, и на моем, наверное, тоже. Это придавало нам силы петь еще торжественнее и громогласнее. Они глядели молча, а мы шли, гордые своими убеждениями. Одна беда, отца Игоря с нами не было. Вечером один из друзей мрачно сказал мне: «Ты знаешь, а ведь отец Игорь не стал проводить молебна, хотя просили, и крестный ход не благословил». Бекетов тоже был невесел, молчал. Я начал сердиться на отца Игоря и сказал об этом. Меня не поддержали. Спустя ровно год, ближе узнав батюшку, я понял окончательно, что дело было вовсе не в нем. Ужасно было то, что мы, такие патриотичные и православные, шли без благословения. А был ли в те минуты государь с нами? Мне иногда представляется один и тот же образ памятника царю. Он стоит в офицерской шинели, без знаков различия, с непокрытой головой, полуобняв сына, одетого в свою известную по множеству фотографий матросскую форму. Лица у них не напряженные, не мученические, а очень спокойные, благородные, простые. Просто отец и сын. В дневниках государя, если вы их возьметесь читать, нет ни слова патетики. Почти никакой информации о его личности они не несут, больше похоже на вахтенный журнал, чем на дневники. Приближенные царя, его предатели, позже писали в мемуарах, что Николай II был серой, невыразительной личностью. Им, искателям пестрых и шумных зрелищ, игравшим то в монархию, то в революцию, не дано было понять одной вещи. Царь принадлежал уже нашему, железному веку. В XX веке человечество эстетически выленило, стало внешне посредственнее. Оно раскрашивает себя в самые яркие и кричащие цвета, но уже поздно, нам никогда не вернуть прежней красоты. И наш царь тоже был прост, он выражал собой наступившую нехудожественную эпоху. Хотя святости его это никак не умаляло, ведь и иконы нового, весьма слабого письма продолжают мироточить. Говорят, это случается даже с теми образками, которые отпечатаны типографским способом на простой бумаге. В истории было немало святых царей, но едва ли хоть у одного из них святость была бы так неприметна, скромна, как у Николая II. Она приоткрылась немногим. Иоанну Кронштадтскому во сне, нескольким девочкам и девушкам в 1918 году, матросу-большевику, который, пережив видение Николая, выпивающего чашу страданий за Россию, бросил все и метался остаток жизни, не зная, как искупить свой грех. Только он, государь, сокрытый от всех еще при жизни, мог стать царем сокровенной нынче России. И чем больше я думаю об этом, тем больше прихожу к мысли, что 17 июля 1992 года, когда мы шли вокруг Зимнего, царь стоял в толпе вместе со своим народом, а мы прошли мимо, не заметив его. Поминовение. Прошел год. В начале июля 1993 года организатор первой панихиды в Зимнем дворце уехал в Москву. Там оппозиция решала вопрос, брать ли ей власть в свои руки. День расстрела царской семьи выпал на день дежурства нашей команды. С утра мы собрались на развод и спрашивали друг друга, ожидается ли сегодня что-нибудь или нет. Оказалось, что нет. Все были очень растеряны и огорчены. Не передать, как тоскливо, тяжело у меня было на душе, до слез. Казалось, что мы предали государя, что, быть может, нигде в России сегодня он не будет помянут достойно. Я пошел на пост к товарищу и спросил, без особой надежды, просто чтобы как-то успокоить совесть, нет ли у него знакомого священника. товарищ начал говорить то же, что было в мыслях у меня. Я рассердился и подумал про себя: «Болтун». Тут болтун сообщил очень важную вещь. Оказывается, отслужить панихиду в зимнем имеет право только один священник – отец Игорь Лобанов, де юре – настоятель недействующей Эрмитажной церкви. Телефона отца Игоря у него не оказалось. Ниточка, едва появившись, готова была оборваться. Поднявшись на командный пункт, я позвонил однокурснику, знавшему больше меня о епархиальной жизни. «Есть у тебя телефон отца Игоря?» «Есть. Дай мне его, пожалуйста». «Я ухожу сейчас, а телефон нужно искать». Я объяснил, зачем мне телефон, и однокурсник с большой неохотой принялся за поиски. Минут через пять он мне его назвал. Бекетов внимательно следил за моим разговором. Мои организаторские способности он справедливо не ставил ни в грош, но те чувства, что я переживал, переживал и он. Может быть, даже еще сильнее. Набрав номер отца Игоря, я протянул трубку Бекетову. Деятельная часть моей миссии окончилась. Дело было передано в надежные руки. Минуты через две Бекетов положил трубку и сказал: «Через час выезжают». Еще через несколько минут об этом знала вся команда. Юрий Иванович и Бекетов отправились к Петровскому. Убедить его было нелегко, но они не просить шли. И Петровский в конце концов согласился. Не было икон. Один из нас вызвался съездить домой и привезти их. То, что он привез, превзошло все ожидания. Оказалось, что у него были хорошие образа царской семьи. По тем временам большая редкость. Все принялись за работу, и христиане, и некрещенные. По лицам было видно, что многие молятся про себя не переставая. Требовалось подготовить все необходимое к приезду батюшки, подменить на постах православных. Сломать график дежурств было непросто, требовалось, чтобы охранники из нехристианской части отменили свои планы на двухчасовую пересменку, отказались от обеда в столовой, еще от каких-то дел. В происходившее была вовлечена вся команда, за очень редким исключением. Дело передавалось из рук в руки с поразительной быстротой, без запиночки. Почти физически я чувствовал помощь Спасителя, Богородицы, Николая Мерликийского, новомучеников, всех тех, кому мы горячо молились. И радостно было, что делают они это ради нашего государя. Значит, наш порыв имеет тот смысл, который мы в нем предполагали. Мы еще не знали, какой подарок нас ждет впереди. В разгар беготни мы столкнулись с Бекетовым на лестничной клетке. Мы с ним, я забыл упомянуть, были в это время в полуссоре. Я слишком часто смеялся над его прямотой в разговорах о политике. Он страшно сердился. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Неожиданно крепко обнялись и без единого слова разошлись. Это было, кажется, воскресенье. К моему удивлению, в гости ко мне в зимний пришла жена с отцом и братом. Потом появился друг, впервые когда-то поколебавший мои атеистические твердолобые принципы, а с ним его дочки, мои крестницы. Собирались все, кто был мне дорог. И вот сцена, которая запомнилась на всю жизнь. В ворота номер один, главные в зимнем, входит с хором отец Игорь в развивающейся рясе. У него было такое счастливое лицо. Приготовления подходили к концу. С того времени, когда мы в отчаянии отводили друг от друга глаза, прошло всего 2 часа. Кого-то послали за чайником с водой для освящения. Не оказалось крапила, чтобы разбрызгивать святую воду. Один из наших товарищей, большой умелец по части всяких поделок, до сих пор не участвовавший в подготовке, соорудил самую простую вещь в своей жизни – небольшой веничек из трав. Этот веничек я навсегда запомню, потому что, увидев его, я вспомнил всех наших и того, кто обронил, что нужно позвонить отцу Игорю, и того, кто нехотя назвал мне его телефон, всех, кто внес в тот день лепту в подготовку поминовения государя. Одни большую, другие меньшую, но все были незаменимы. И мне приоткрылось на мгновение что-то очень важное. Сколько людей живет на земле, и ведь всех Бог создал незаменимыми. Каждому уготовано свое место. И второе, увидев этот веничек, я понял, что царь значил для русского народа. Вокруг государя мы собрались здесь и были благословлены, и каждому нашлось дело и смысл, и все у нас получилось. Всего несколько часов был он с нами, но без этого мы никогда не познали бы радости служения государю, той радости, которая по воле Божией сотворила Святую Русь. «Но вот панихида закончилась, совершим молебен», — сказал отец Игорь. Бекетов просиял: «Молебен совершают только святым», — пояснил он мне. «Почему батюшка отказался проводить молебен в прошлом году и согласился в этом, не знаю. Дело прославления за минувшие 365 дней не продвинулось ни на шаг. Как же он понял, что сейчас можно и нужно это сделать? Знают только Бог и, наверное, сам настоятель царской, ныне наглухо закрытой церкви. Крестный ход мы совершили в Эрмитажном дворе вокруг высоких деревьев. Священник шел, окропляя стены водой. Шел он медленно, и медленно шли мы, и пели негромко. Хранитель. Очерк. 15 марта хирургу Олегу Ивановичу Бельченко подарили икону царя-мученика. Он и предположить не мог, что она изменит жизнь страны. «Что там у вас?» Написал этот образ русский иконописец Павел Николаевич Тихомиров, начинает рассказ Олег Иванович. Он живет в Калифорнии. Написал по просьбе Ии Дмитриевны Шмидт в девичестве Подмашенской. Вы, наверное, не раз слышали эту фамилию. Ее носит игумен Герман, друг и соратник отца Серафима Роуза, издатель журнала «Русский паломник». Детьми их увезли далеко от родины, спасая от большевиков. Первый раз Ия Дмитриевна увидела икону во сне. Примерно в то же время она получила в наследство некоторую сумму денег, достаточную, чтобы оплатить труд иконописца. Литографии, сделанные с образа, она продавала, чтобы помочь русским людям, попавшим за границей в трудное положение. Несколько таких изображений игумен Герман Подмашенский привез в Россию. Одна из них попала в Рязань, в Свято-Никольскую богодельню. Там я и увидел икону впервые. Она была вставлена в киот и висела за свечным ящиком. Я попросил продать мне ее и получил даром. Дело в том, что я помогал товарищу доставить в богодельню коробки с духовной литературой. Книги передавались безвозмездно, и в благодарность нам вручили по образу. Это произошло в 1998 году, 15 марта. 81 год спустя, день в день после того, как государя заставили подписать акт об отречении. Полтора года икона государя была у меня, и вдруг я стал замечать, что она становится какой-то другой. Сначала под правым глазом появилось пятно, будто кровь, потом под левым. Краски потихоньку изменялись. Это меня взволновало, и 6 сентября 1998 года я принес образ в храм Сретенского монастыря, прихожанином которого являюсь. Положить икону на стол не мог, чтобы не смущать никого, ведь государь еще не был прославлен, поэтому держал ее в руках в полиэтиленовом пакете. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, хор пропел тропарь царю-мученику из службы, составленной Русской Православной Церковью за границей. «Царство земного лишения, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел еси». Как могло это произойти? Может быть, певчих попросил об этом батюшка-иеромонах, который знал, что я приду с иконой? В этот момент все и началось. Люди стали посматривать в мою сторону, а я не мог понять, в чем дело. Оказалось, что вслед за тропарем по храму разнеслось благоухание. Из-за насморка я был, возможно, единственным, кто этого не почувствовал. Всем было ясно, что это как-то связано со мной, вернее, с моим пакетом. Один из прихожан спросил: «Что там у вас? Откуда этот запах?» «Икону держу, а запах, наверное, от кадила», — говорю я, а в ответ слышу: «Нет, это от вас». После службы икону достали, и благоухание стало еще сильнее. Пакет мой прихожане буквально на кусочки разделили. И вы знаете, эти лоскутки до сих пор, по прошествии многих лет, продолжают источать запах. Все были потрясены, а батюшка сказал: «Давайте мы у себя в алтаре икону поддержим 3 недели, а потом посмотрим, что делать». В алтаре неканонизированного святого? Ну, пожалуйста. Я даже обрадовался. Конечно, государь должен быть в алтаре. Но когда 3 недели прошло, подошел к батюшке вновь и спросил: «Она по-прежнему благоухает?» «Да, благоухает». «И что же дальше? Может быть, на аналой ее выставить или с собой забрать?» Иеромонах с кем-то проконсультировался и сказал: «Забирайте».